Дело в том, — начал Кадрус, — что после 25-летних трудов, заняв самое почетное место среди марсельских купцов, господин Морель разорен дотла. Он потерял в 2 года 5 кораблей, стал жертвой 3 банкротств, и теперь вся его надежда на этот самый фараон, которым командовал бедный Дантес. Он скоро должен возвратиться из Индии с грузом кошенили и индиго. Если этот корабль потонет, как и другие, господин Морель погиб. А есть ли у этого несчастного жена, дети? Да, у него есть жена, которая все переносит, как святая. У него есть дочь, которая хотела выйти замуж за любимого человека, но теперь родители не позволяют ему жениться на обедневшей девушке. Кроме того, у него есть сын, офицер. Но вы понимаете, что все это только усугубляет горе несчастного, а не утешает его. Если бы он был один, он пустил бы себе пулю в лоб и кончено. «Это ужасно», — прошептал аббат. «Вот как Господь награждает добродетель, господин аббат», — сказал Кадрус. «Посмотрите на меня. Я не сделал ни одного худого дела, кроме того, в чем я вам повинился, и я дошел до нищеты. Мне суждено увидеть, как моя бедная жена умрет от лихорадки, и я ничем не смогу ей помочь. А сам я умру с голоду, как умер старик Дантес, между тем, как Фернан и Данглар купаются в золоте». «Как так?» «Потому что им повезло, а честным людям никогда не везет». «Что же сталось с Дангларом, с главным виновником? Ведь он подстрекатель, правда?» «Что с ним сталось? Он уехал из Марселя, и по рекомендации господина Мореля, который ничего не знал о его преступлении, нанялся к одному испанскому банкиру. Во время испанской войны он занимался поставками на французскую армию и разбогател. Потом он стал играть на бирже и таким образом утроил свой капитал. А потеряв жену, дочь своего банкира, женился на вдове, госпоже де Наргон, дочери камергера, нынешнего короля, господина де Сервьё, который сейчас в большой милости. Он стал миллионером, его сделали бароном, так что он теперь барон Данглар. У него особняк на улице Монблан, 10 лошадей на конюшне, 6 лакеев в передней и не знаю уж сколько миллионов в сундуках.